живущие в еловых лесах. И есть клесты-сосновики, обитающие в высоких сосновых барах. Клесты-сосновики успешно справляются с крепкими сосновыми шишками, добывая из них семена. Если вам придется побывать зимою в глухом еловом или сосновом лесу, вы почти наверняка увидите веселые стайки красивых клестов, услышите их приятные тихие голоса. Разумеется, в лесу нужно ходить тихо и осторожно, прислушиваясь к каждому звуку, и тогда перед вами откроется много чудесных лесных тайн, совсем неизвестных городскому, неопытному, оглушенному шумом и грохотом человеку. Удод. Доводилось ли вам видеть или слышать эту удивительную птицу, столь непохожую на всех других наших лесных птиц? Ночуешь, бывало, весной у костра в лесу или на лесной вырубке возле большого пустынного глухариного болота. В глухую полночь примолкают все певчие птицы, и изредка гутукнет и замолчит сова, страшно ухнет ушастый филин, тихо потрескивает костер. Колышутся над костром, освещенные пламенем, густые еловые лапы, ветви. Нетрожная окружает вас тишина. В этой глухой полночной тишине слышится неумолкаемый таинственный голос. Этот таинственный голос точно выговаривает колдовские недобрые короткие слова. «Худо тут, худо тут, худо тут, худо тут». Суеверный и незнающий человек, пожалуй, может испугаться, так загадочно звучат эти слова. Ночной колдовской голос принадлежит удоду. Живут удоды в глухих лесных местах, на песчаных вырубках, где земля неродима. Нередко живут они и на старых заброшенных деревенских кладбищах, где под деревьями над холмиками забытых могил стоят покосившиеся деревянные кресты. Быть может, поэтому в народных поверьях удод считается зловещей птицей, предсказывающей человеку смерть. Селиться и жить там, где живут удоды, человеку не годилось. На песчаных лесных дорогах у деревенских околиц нередко можно было видеть сидящих на изгороди удодов. Похож удод на сказочную птицу, с высоким хохлом на голове, с пестрым песочного цвета оперением и крепким черным клювом. Сказочная птица — это так и просится на картинку. В очень далекие, помню, времена в дупле старой липы мы обнаружили гнездо удодов. Из дупла торчали пестрые головы птенцов. Я взял одного молодого удода и посадил в клетку. Когда я подходил к клетке, молодой удод сердито распускал на голове свой широкий хохол. Удод оказался очень неопрятной и недоброй птицей. Недолго подержав его в клетке, я решил выпустить удода на волю. Сойки. Это было ранней весною. Лес еще не успел одеться. Мы шли в лесу по нашей тропинке, вдруг послышались тихие, незнакомые и очень приятные звуки. Было похоже, что в глухом лесу собрались настоящие музыканты, играют на флейтах, фаготах и еще каких-то диковинных инструментах. Прячась за деревьями, мы увидели много рыжеватых соек. Усевшись на сучках деревьев, сойки пели и щебетали. Раньше мы не знали и ни от кого не слыхали, что беспокойные, крикливые сойки умеют красиво